Глава 36. Наарос. Долг. Все произошло так, как и предсказывал Малибуэ. Засевший в цитадели Викант вовсе не рвался выводить оттуда воинов. В ответ на предложение начать переговоры полетели копья. Не ошибся и Галиль. Стоило объявить о всеобщем восстании, Наарос поднялся как один человек. От вооруженных дубинками подмастерий, которых надо было учить азам обращения с оружием, и до бывалых купцов, которым случалось сражаться, отстаивая свою жизнь и добро в странах Дикого Юга. Каждый из них на мечах вряд ли уступил бы и Эвиминесу. Маловато было только оружия, так что все кузнецы в городе работали допоздна, а в канатных рядах усердно плели тетивы для луков и тяги для новых боевых машин Плеандера. Плеандер собирался опробовать их, стреляя по цитадели. Военные приготовления шли своим чередом. Гонцы севера докладывали, что никаких перемещений валькинговских сил там не замечалось. Зато каждый день прибывали все новые воины из Кагаланга, с луками и колчанами, переброшенными за спину, в стальных шлемах и с маленькими серебряными свистками, на которых они наигрывали боевые песни, шагая в распахнутые городские ворота. Вастманстэ тоже присылал воинов. Они приходили по двое, по трое, люди средних лет, мужественные крестьяне, зубами державшиеся за свои хутора, а теперь оставившие их ради великой битвы с врагом. Они приходили в полном вооружении. Иные седоголовые, хорошо помнящие сражения в Красных холмах. Мариоланцы подоспели без промедления, как только весть о восстании проникла за Спанховит. Оборванные суровыми лицами, почти безоружные, они рады были бы штурмовать Наарросскую цитадель и голыми руками придушить каждый по валькингу. Этим людям пришлось многое вынести. Эйрар направлял их к Микалегону, в ту часть войска, которой в бою предстояло принять главный удар. Грубый, громогласный герцог пришелся изгнанником как раз по душе. К исходу третьей недели вернулся корабль, посланный на Джентеби. По словам моряков, там царил полный разгром. На Вагее было сожжено полгорода, а суда затоплены в гавани. Рудра, загребного, сыскать так и не удалось. Но корабль все-таки привез несколько человек, которые обнимались с рыбаками из прежнего эрарового отряда, и такое рассказывали о зверствах Бордвина, Дикого Клыка, что мужчины, слушая их, утирали глаза. Потом прибыли первые посланцы Хестинги, 30 всадников на горячих конях, все из Южного округа. Эвиминес сперва зачесал затылки, глядя на них. Он больше привык к тяжелым латникам юга, но потом пришел к выводу, что из них выйдет легкая кавалерия куда там валькинговской, и перестал хмуриться. Все таверны и постоялые дворы Наарроса, все дома были до отказа набиты людьми. А еще через 4 дня мир вообще перевернулся вверх дном. Как-то Эрару случилось стоять вместе с другими военачальниками в старой ратуше у стола, засыпанного песком. Каренская выдумка. Рисунок страны, вычерченный на песке. Человек, приехавший из Белоречья, водил по столу пальцем, указывая вдоль северного большака наилучшие места для засад. Вот здесь, возле Торксада. И тут Эрару передали, что явилась депутация синдиков Наарроса и желала бы побеседовать с ним наедине. Будь Эрар побольше искушен в политике, он предложил бы синдикам встретиться в присутствии всех. Но он был еще слишком молод и неопытен. Он извинился и пошел к ним. Их было трое, но говорил в основном один. Рослый, роскошно одетый и явно кичащийся богатством. Он все время растягивал губы, пытаясь изобразить добросердечную улыбку, но вполне безуспешно. Наследник Трангстеда еще не привык чувствовать себя великим вельможей и не успел окончательно избавиться от робости перед такими важными господами. Он усадил их и велел подать уровидийского вина. Поговорили о весенней погоде, затем о том, сколь шумно стало в городе, битком набитом войсками. И вот, наконец, богатей, он назвался, но имя его Эрар немедленно позабыл. Перешел к делу. «Да, герцог Эрар, много, так много войск. Думаете, обществу легко прокормить их? При том, что толку от них? Никакого. Одно беспокойство. А когда они что-нибудь покупают, то ссорят деньгами прямо-таки наперебой. И деньги, господин герцог, обесцениваются. И к тому же смотрите, что получается. Все они собрались сюда без единого айна в кармане. То серебро, которое они якобы платят, взято в Наарросе же. Никакой выгоды обществу, если не прямой убыток». «Пожалуй, что так», — согласился Эрар, гадая про себя. «Куда во имя 17 зеленых дьяволов?» — клонил этот хитрец. «Так всегда, когда воюют». Отпив вина, с похоронным видом продолжал богатей. «Греют руки только наемники из Додекополиса и им подобные. Вроде того, как на судебных делах наживаются одни адвокаты». Два его спутника изобразили веселый смех. Эрар решил побыстрее добраться до сути. «Наемникам тоже порой приходится туго. Каренцы потеряли брата, а другой брат томится в плену. Вот об этом мы и хотели поговорить с вами, господин герцог». Богатей даже наклонился вперед и коснулся пальцем Эрарова колена. Губы растянула улыбка, сделавшая его похожим на речного дракона. «Видите ли? Я старший синдик шерстяной гильдии, а эти господа — главы гильдии кожевников и торговцев вяленой треской. Так вот, хотя их гильдии намного уступают по важности шерстяной, Мы с ними сошлись во мнениях, что на нас, старейшинах, процветающей на русской торговле, лежит долг перед этим городом, да и перед всей Дейларной. А именно, чтобы торговля процветала и далее, чтобы, так сказать, в каждом горшке варилось по курочке, чтобы люди зарабатывали себе и своим детям на жизнь. Мы готовы признать, что правление графа Валька отличалось порядочным вымогательством. Я имею в виду налог на стены, рабский труд на мануфактурах, он простёр руку, умоляя Рара дать ему кончить. Да, весьма даже вымогательское правление, и мы искренне рады, что вы его сбросили. Но нельзя не признать, что граф обеспечил мир и порядок и не допускал бесчинств. Господин герцог, каждый барышник знает, когда надо прекратить торговаться, чтобы не испортить сделку. Мы не воины, государь Эрар, мы коммерсанты, и пришли вам дать добрый совет именно как таковые. Не торгуйтесь далее, господин герцог. Уверяем вас, сделка будет прекрасна. В каком это смысле? Спросил Эрар, внутренне закипая. В самом прямом. Положите конец поборам и человекоубийству. Они выгодны лишь тем, кто необуздан и дик. Мир. Вот что всем нужно. Мир и спокойствие, когда каждый может сидеть дома, сколачивая состояние в наследство сыновьям. И ведь достичь этого так просто, что я даже удивляюсь, как вы сами не догадались. Хотя, может быть, и догадались, только хотите прежде узнать, как воспримет это народ. Видите ли, одна партия провозгласила вас герцогом, но есть и другая, которая очень, очень лестно отзывается о вашем близком родственнике, Толо Эрарсоне. Право, какая жалость, что нынешние беспорядки унесли жизнь господина Фабриция. Достойнейший был человек. Верно, графа Валька прозывают неразумным, но это же только шутка. Поверьте, мы знаем, с какой стороны к нему подойти. Он всегда готов выслушать разумные доводы. С ним можно договориться обо всем, что нам действительно необходимо. У Эрара в ушах зазвонили колокола. Какое-то мгновение он колебался. Убить их тут же на месте? Или вытолкать в зашей? Но вовремя вспомнил, как Рогей с Микелегоном выбирали его вождем. За то, что он был не так скор на ссоры. И он сказал, «Этот план как-то не приходил мне на ум. Дело серьезное. Один я решать не возьмусь. Надо посоветоваться с другими. Однако, что мы все-таки выиграем? Что даст нам Вальк?» Но богатей, оказывается, все же заметил, как вспыхнули гневом его глаза и дрогнули губы. «Зачем без конца советоваться с теми, кто жаждет войны ради войны? Дай им волю, ни почем не допустит мира и тишины, за которую ратует граф. Вы герцог, поступайте же как герцог. Используйте власть вам врученную, на общее благо. И при этом учтите, что большинство не способно понять, где оно, это благо. Если же вас интересуют подробности, извольте. Мы почти уверены, что удастся выговорить отмену налога на стены. Вполне возможен и декрет, ограничивающий число рабов на мануфактуре или в поместье. Понимаете ли, граф придерживается древних воззрений валькингов, согласно которым первейшая миссия его народа есть завоевательная война. Отсюда масса разногласий с канцлером Ланноем и магнатами. Видите, насколько это упрощает нашу задачу? Граф наверняка выслушает нас и с готовностью пойдет на уступки. Кому-то замолвить словечко, кому-то лишний раз пожать руку. И он предстает перед своим советом, а вы перед вашими полководцами. И объявляете, что дело-то уже сделано. Ничего не попишешь. И все честные люди с той и с другой стороны благословят вас за избавление от ужасной, кровопролитной, никому не нужной войны. Вы спросите, а что же делать с оружием? Его можно использовать для освобождения некоторых городов Дедекополиса от власти народной партии. Эрар пристально вгляделся в богатея, вне всякого сомнения. Тот говорил совершенно серьезно. «И все-таки», — сказал Эрар, — «я избран военным вождем и не могу вот так сразу решиться. Я должен посоветоваться, по крайней мере, с Малибоя. Он философ. Он наверняка подскажет мне правильный путь». Один из двух спутников богатея, тот, что был потолще, впервые подал голос. «Но ведь он объявлен империей вне закона, как и я», — сказал Эрар, радуясь про себя, что сумел хоть отчасти с ними сквитаться. И поднялся, показывая, что разговор кончен. Но он и в самом деле сразу отправился к Малибоя, и притом в немалом смущении. «Как же может такое быть? Ведь они наслаждаются властью Бриэлы, или просто подстраивают мне ловушку?» Чародею пришлось оторваться от работы над философическим аппаратом, перегонным кубом. Усевшись, он подпер рукой голову. «Никакой ловушки, если только ты все верно мне передал». «Ах, юноша, ну что бы тебе отговориться юностью и наивностью? Дескать, еще толком не вылупился из скорлупы. Не теряй этих качеств. Они так крепко привязывают к тебе всякого, кто считает себя умным. Синдики, им не нужна власть ни твоя, ни Бриэлы. Они бы хотели сами распоряжаться всем, что для них имеет значение. Они рады будут, если вы столкнетесь лбами и разорвете друг друга. Им бы только говорить и договариваться. Ведь в их ремесле главное переговоры и договоры. Да, да был бы еще судья в длинной мантии, который бы присуждал награду тому, у кого лучше подвешен язык. Да закон, запрещающий ношение оружия. Так их в самом деле устраивало Бриэла. Изменники, подлецы. И это Дейларна. А я надеялся, только избавь меня, пожалуйста, от таких разглагольствований. Ты, несомненно, надеялся. Не успеет Вальк слететь с трона, и мир обернется раем? Как бы не так. Вы, затевающие войны и готовые к гибели ради высоких идей, вы обречены гибнуть без толку, ибо всегда найдутся другие вальки, пускай под новыми именами. Да как ты смеешь называть этих людей подлецами? Быть может, Дейларна, о которой мечтаешь ты, столь же ужасна для них, как их Дейларна для тебя. Мы хотим, чтобы каждый был свободен. От чего? И ради чего? Да, твой синдик, пожалуй, от тебя не отстал. Он ведь, кажется, говорил об освобождении от налогов на стены и о прекращении рабства. А твои родственники, союзники, хотели бы освобождения от кровавых раздоров? Или тебя прельщает свобода, как понимает ее герцог Миколигон? Свобода отбивать добро у людей, которые ему ничего худого не сделали? Нет, нет, юноша. Поднимай знамена, вели трубить в трубы, бери города, но только не спеши родить о благе ближнего, пока этот ближний сам не поймет, в чем оно, его благо. И вообще, ты воюешь потому, что так тебе хочется. Вот как я изучаю философию. До сих пор его голос годился резать железо. Неожиданно он улыбнулся. И заметь, за валькингов я вовсе не заступаюсь. Не выношу их. Долой валька, говорю я. Я с тобой всем сердцем. И кстати, есть вещи куда посерьезнее всех твоих ребяческих метаний, вызванных столь же ребяческими угрызениями совести. Ты уже рассказал обо всем остальным предводителям? Каренцам, Галилю и прежде всего Рагею, который свою мать заподозрит в том, что она сама у себя украла молоко из груди. Нет, потому что это означало бы пытки и смерть. Я совсем не хочу, чтобы синдикам или моей родне начали выдирать ногти. Вот этого я и боялся. По лбу волшебника вверх от переносия разбежались морщины. Будь уверен, твой добрый друг богатей сам раззвонит о ваших с ним переговорах, если еще не раззвонил. Только он представит все так, будто ты выслушал их вполне благодушно, ни в чем не обвинил и не пригрозил наказать. Естественно, потому что твое семейство замешано. Синдики тоже замешаны. О нет, мой юный герцог, ошибаешься. Обвинители никогда и ни в чем не бывают замешаны. У них одна цель — свести все к разговорам, в которых они столь преуспели. Ты очень опасен в бою, но и вальк столь же опасен. Предположим, вы схватитесь, и сильнейший одержит победу. Где же наши синдики? Да они при малейшей возможности попросту свергнут вас обоих и усядутся. Совет против совета. А золотые ауры будут сиять, как звезды на небе. Вот мир, который им по душе. Эреру подумалось. Оказывается, он и не представлял себе, как низко могут пасть люди. Но вслух он сказал только. Как же не попасться на удочку? Ах. Чародей Малибой потер пальцем нос. Ты небось думаешь, юноша, что я просто так мелю языком? Отнюдь. Тебе приходилось уже наблюдать, на что способен скромный философ. Я помогу тебе средствами магии, но поскольку граф издал указ, воспрещающий наше искусство, и моя хижина была сожжена, а карлик оба убит, мне не достает кое-какого оборудования. Не мог бы ты приказать, чтобы мне доставили некоторые аппараты, могущие отыскаться в Наоросе? Не надо помогать мне средствами магии, сказал Эрар. Я должен решить это дело теми средствами, которыми я сам располагаю, иначе решение окажется недолговечным. А насчет аппаратов я прикажу, но только ради твоего удовольствия. И он распрощался с магом, но тут же за ним снова пришли. Оказывается, в устье Наара вошел корабль под императорским стягом. Эрар поспешил в гавань, и точно. К пирсу швартовался тот самый корабль, на котором отбыл господин Ладомир Ладомирсон. Оказывается, рыцарь успел уже побывать в Хейре и там узнать о взятии Наароса. Он так и сиял, и его миссия увенчалась полным успехом. По его словам, во дворце Стасии был созван Большой Имперский Совет, и на этом совете он обвинил сынов колодца в излишней любви к золоту Валька. Те стали отнекиваться, и тогда он выложил всю правду о страданиях Дейларны под управлением графа, о кровавой резне в Мариаполе, а также о том, чем все неминуемо кончится, если замужество принцессы Аурии состоится, как предполагалось. Брачный контракт был разорван на месте. Никто не посмел отстаивать его, опасаясь обвинения в подкупе. Дворяне с Кроби освободились от колдовских чар и весьма гневались на то, что кому-то удалось обвести их вокруг пальца. Поговаривали даже о том, чтобы покарать Ванат Милепига. Проклятие империи было отныне снято с восставшей Дейларны. Но не осуждение колодца, поскольку его сынам и священникам всякая война ненавистна. Выслушав местные новости о том, что Эрара избрали предводителем армии, господин Ладомир сделался очень серьезен, а вечером попросил о свидании наедине и о том, чтобы во время оного к ним никого не впускали. Слуга принес кресло, выставил чаши сладкого светлого меда и удалился. Когда за ним закрылась дверь, старый рыцарь поставил свой кубок, а потом, не слушая возражений, преклонил перед Эраром колено и поцеловал его руку. «Мой государь, встаньте скорее!» — смутился наследник Транстеда. И нипочем не желал сесть, пока не сядет господин Ладомир. «Благодарю вас. Вы поступаете благородно, господин герцог». И рыцарь слегка изменился в лице. «Если только вы останетесь герцогом. Откуда нам знать, как будет ваш выборный титул воспринят законниками Стасии?» «Какой там я герцог?» — сказал Эрар. «Я совсем не претендую ни на какой титул. Я всего-навсего избран военным вождем. И то в основном потому, что все прочие замешаны в каких-то склоках и никак не могут из них выпутаться. Да я это призрачное герцогство, хоть завтра себя сложу. Рыцарь отхлебнул меда, не сводя с Эрара глаз. «Государь», — сказал он, — «вот именно это я больше всего и страшился услышать от вас. Нет, вы не должны. Вы не можете. Вы не смеете даже думать о том, чтобы однажды в самом деле сложить себе герцогство. Точно так же, как наш венценосный повелитель, император Аурарис. Хотя бы теперь он и правил с помощью регентов, и во всем на них полагался. Я не собираюсь никем править, да и не хочу», — сказал Эрар. «Государь, выслушайте меня, а потом, если будет на то ваша воля, отправьте вечную ссылку за превышение полномочий. Повторю еще раз. Не смейте допускать даже мысли о том, чтобы отказаться от власти, которой призвал вас Господь, чьи пути столь неисповедимы. Теперь все держится на том, чтобы она, эта власть, осталась в ваших руках и ни в коем случае не перешла в чужие. Рагей слишком дерзок и порой безрассуден. Галиль и я слишком стары. Отдаль женат, а ваш Дискогаланга никому не известны. Итак, все зависит от вас. Спасение Деларны, а возможно и самой империи, от взорвавшихся завоевателей из Бриэльского пика». Несмотря на торжественный тон старого рыцаря, Эрар не смог удержаться от улыбки. «И весь этот груз вы хотите взвалить на мои бедные плечи? Да неужели возраст такая уж помеха правителю? Государь изволит шутить? Признак здравого рассудка. Однако прошу вас поверить мне, я самым серьезным образом утверждаю, что правитель сегодня должен быть молод, и притом не связан брачными узами. Все слышали мой рассказ на пристани нынче утром, но рассказал я не все. Я не имел права рассказывать все в присутствии столь многих ушей и ртов, разумеется. Достаточно кому-нибудь обронить словечко, способное долететь до Ласии, и наши планы будут непоправимо расстроены. Дело в том, что в решении Имперского совета, отменившего проклятие замужества принцессы Аурии, есть некий изъян». «Какой же?» — спросил Эрар ошеломленно. Все добрые вести, привезенные рыцарем, рассыпались в прах на глазах. Господин Ладомир пожал плечами. «А как это обычно бывает? Совет был неполон, как, впрочем, и тот предыдущий, ныне признанный незаконным. Не было представителей обеих Ласий, Бригонда, Квилема, хоть они и числятся имперскими. Не было никакого из Пермандоса, Бербиксаны, Карены, да и из Кроби, не все. Созвав подобный совет, я, вероятно, поступил не вполне достойно и не вполне по-рыцарски. Я готов пойти в храм и принести должное покаяние. Но дело-то в том, что, как видите, все может быть с одинаковой легкостью создано или разрушено. И, пожалуй, будет разрушено, если только мы не пустим в ход верное средство избежать каких бы то ни было придирок. Я говорю о личной связи с империей. Как же это устроить?» — спросил Эрар, и сердце учащенно затрепетало в груди. «А вот как. Когда я описал прискорбнейшие последствия, могущие проистечь от брака его высочества принцессы Аурии с Вальком, его императорское величество сами попросили меня стать опекуном наследников, и совет дал свое согласие». Рыцарь раскрыл было кошель, намереваясь достать подтверждающий это пергамент, но Эрар замахал руками, и он продолжал. «Итак, государь-герцог, я предлагаю закрепить будущность страны брачным союзом между вами и принцессой из дома Аргименеса. Теперь вы поняли, с какой стати требовался именно юный правитель? И не женатый. Вы должны навеки стать герцогом. Только не с Аурией», — вырвалось у Эрара, но господин Ладомир лишь улыбнулся. «Не волнуйтесь. Я слышал кое-что, достаточно ясно говорившее о вашем выборе, государь. Итак, мы договорились?» «Да, если только она пожелает», — сказал Эрар, и тотчас снова нахмурился. «Однако военная мощь валькингов никуда от этого не денется. Как справиться с ней?» «Не забывайте, в вашей руке будет меч дома. И вот еще что. Вы уж простите, государь, старика, немало повидавшего на своем веку. Как ни печально, остается еще одно облачко на небосклоне. На небосклоне, столь ясном и совершенно во всех иных отношениях. О чем вы, господин? Не называйте меня господином, я ваш слуга. Увы, речь идет о ваших сношениях в словах и на деле с приспешниками Бриэлы». Эрар, наследник Транстеда, медленно выпрямился. «Вы говорите о моем отце? Вы хотите, чтобы я приговорил собственного отца?» Господин Ладомир тоже встал. И как невысок был юный правитель, старый рыцарь все же превосходил его на полдюйма. «Государь, кто здесь упоминал о каких-либо приговорах? Только не я. И тем не менее, тот, кому мы присягаем на верность, не имеет права давать ни малейшего повода для сомнений. Есть же места, где ваш батюшка мог бы жить в безопасности и покое. Острова Джентеби, например. Или какие-нибудь укрепленные хутора в Скагаланге. Это мой отец», — сказал Эрар. «Подумайте хорошенько, государь. Утро вечера мудренее». И он откланялся, оставив Эрара перед блистательной перспективой. Любовь, счастье и слава. И от всего этого отказаться ради валькинговского союзника? И если он вправду откажется, будет ли это в самом деле означать погибель Дейларны? Господин Ладомир говорит, что все зависит от его выбора. А ведь рыцарь сведущий и опытен, как никто. Неужели все бросить? Но с другой стороны, во что верить людям, если он сам... «Смотри-ка, сынок, что я тебе принес!» Радостный голос отца, добывшего горную ласку на шапочку мальчугану. Смех матери. А как они пели дома, все вместе. Строфу за строфой. Первый урок магии. Зимняя ночь. Звезды над Восмастадом. Гляди, вон там скачет всадник, вооруженный дубинкой. А видишь, сынок, как единорог указывает кончиком рога на маленькую сверху.